Глава Министерства внутренних дел оказался малодеятельным, безинициативным и плохо подготовленным к своей ответственной роли. Все это так. Но его врагам требовались более весомые аргументы, и они сразу же нашлись. Ведь думские солисты давно поднаторели фабрикации сокрушительных сплетен. Для них не имело значения истина. Главное – найти что-нибудь погорячее, что-нибудь такое, что било бы не в бровь, а в глаз. Против Протопопова выдвинули ряд обвинений, но особенно оскорбительными были два. Первое – попытка вести сепаратные переговоры с Германией. Измена довольно быстро отпала в силу своей абсурдности. Примечание. Поводом для обвинения послужило то, что, возвращаясь из поездки по западноевропейским странам, Александр Дмитриевич Протопопов в Стокгольме встретился с советником германского посольства Вырбургом, высказавшим пожелание подумать о мире. Протопопов не делал из этой встречи никакой тайны. Вернувшись в Россию, он подробно сообщил об этом министру иностранных дел Сергею Дмитриевичу Сазонову, председателю Думы Михаилу Владимировичу Родзянко, другим думцам, а потом и государю. Никто не придал этому эпизоду никакого значения до тех пор, пока Протопопов не стал министром. И вдруг общественность узрела в том давнем уже событии факт измены. Зато второе интенсивно муссировалось. Уже к ноябрю по всей России циркулировали сведения о том, что у министра внутренних дел разжижение мозга на почве сифилиса, и что он абсолютно психически ненормален. Слухи о слабоумии Протопопова усиленно распространялись. Дошли они и до царя. Но вопрос об этом одного из приближенных Николай II со свойственной ему спокойной рассудительностью заметил. «Я об этом слышал. С какого же времени Протопопов стал сумасшедшим? С того, как я назначил его министром? Ведь в Государственную Думу выбирал его не я, а губерния». Действительно, еще совсем недавно симбирское дворянство, которое хорошо и давно его знало, избрало его своим предводителем, а ведущие предприниматели сделали его председателем Совета съезда представителей металлургической промышленности. Еще в апреле-июне 1916 года он возглавил парламентскую делегацию, куда, кстати, входил и Милюков, и у членов делегации не возникало никаких предположений о сумасшествии товарища председателя Думы. А теперь оказалось, что он давно был ненормальным. Клич «Долой Протопопова» объединил думское большинство. Прогрессивный блок видел в удалении Протопопова свою важнейшую и первоочередную цель. Императрица совершенно обоснованно узрела в нападках на Протопопова проявление натиска на власть. Он дорог нам, а следовательно, они его и ненавидят. «Не думай, что на этом одном кончится», — восклицала она в письме мужу. «Они по одному удалят всех тех, кто тебе предан, а затем и нас самих». Александра Федоровна была прозорлива. В вопросе о Протопопове сошлись две силы, уже теперь непримиримые. Николай II находился под сильным давлением. Он, как и царица, прекрасно понимал всю опасность грязной и преступной политической игры общественности. Она требовала назначить министрами не просто новых людей, а ее ставленников. Но это предательство, это переворот. На это царь согласиться ни в коем случае не мог. Монарху пришлось выдержать натиск и со стороны премьера Александра Федоровича Трепова, который, стараясь нажить политический капитал, просил об увольнении Протопопова. Александра Федоровна с сожалением приняла выбор Трепова. Она его не считала своим, так как хорошо была осведомлена о его антираспутинских настроениях. Но в деле Протопопова использовала всю свою энергию, чтобы отвратить самодержца от неправильного шага и оставить при должности этого милого, умного и преданного человека. Она верила советам и суждением Григория Распутина, потому что не сомневалась в его искренней преданности монархической России и самим монархам. Она потому и доверяла ему, что чувствовала сердцем, молитвы Григория оберегают их. Она часто о том писала супругу. «Еще раз вспомни, что для тебя, для твоего царствования и Бэби, и для нас тебе необходимы прозорливость, молитвы и советы нашего друга. Вспомни, как в прошлом году все были против тебя из-за Николая Николаевича. А наш друг оказал тебе помощь и придал тебе решимости. Ты все взял в свои руки и спас Россию. Мы перестали отступать. Ах, милый, я так горячо молю Бога, чтобы Он просветил тебя, что в Нем наше спасение. Не будь Его здесь, не знаю, что было бы с нами. Он спасет нас своими молитвами, мудрыми советами. Он наша опора и помощь». 10 ноября. Трудно писать и просить за себя. Уверяю тебя, что это делается ради тебя и Бэби. Верь мне. Я равнодушна к тому, что обо мне говорят дурно. Только ужасно несправедливо, что стараются удалить преданных, честных людей, которые любят меня. Я всего лишь женщина, борющаяся за своего повелителя, за своего ребенка, за двух самых дорогих существ на земле. И Бог поможет мне быть твоим ангелом-хранителем. Только не выдергивай тех подпорок, на которые я нашла возможным опереться. 12 ноября. Сокровенные мысли и мечты императрицы отразило ее поздравительное послание Николаю Александровичу, отправленное накануне его именин 5 декабря. «Солнышко, желает тебе всего, чего только может пожелать преданное любящее сердце. Крепости, стойкости, непоколебимой решительности, спокойствия, мира, успеха, больше солнца и, наконец, отдыха и счастья после твоей трудной, тяжелой борьбы. Милый, верь мне, тебе следует слушаться советов нашего друга. Он так горячо, денно и ношно молится за тебя. Он охранял тебя там, где ты был. Только он, Бог ему все открывает. Вот почему люди, которые не постигают его души, так восхищаются его умом, способны все понять. И когда он благословляет какое-нибудь начинание, оно удается. И если он рекомендует людей, то можно быть уверенным, что они хорошие люди. Если же они впоследствии меняются, то это уже не его вина. Но он меньше ошибается в людях, нежели мы». Николай II, искренне любя жену, питая уважение к дорогому Григорию, все-таки был далек от того, чтобы безоглядно доверяться в государственных делах его советам-видениям. Так в сентябре, рассказав императрице о своих планах относительно Думы и перестановках в кабинете, заметил: «Только прошу, не вмешивай нашего друга, ответственность несу я. И поэтому я желаю быть свободным в своем выборе». Это право осталось за императором, и он назначил Трепова вопреки настроению и Александры Федоровны, и Распутина. Но в деле Протопопова согласился с царицей в том, что его отставка показала бы всем недопустимую слабость власти, превратила бы в глазах многих всех этих Родзянок, Милюковых, Керенских во всесильных людей. Министр внутренних дел сохранил свой портфель. Это способствовало утверждению мнения о всесилии Распутина, без поддержки которого Протопопова давно бы уже убрали. Николай II неизбежно придерживался убеждения, что их с Алекс благополучие охраняет Господь. Ведь сколько было всяких потрясений за 22 года царствования, а ничего, все обходилось в конце концов. Если Бог будет милостив, все обойдется и на этот раз. Однако некоторые подданные царя жаждали освободительной деятельности. Монархия и монарх в опасности. Нужно что-то делать. Этот истерический рефрен «что-то нужно делать» На все лады повторяли особенно в аристократическом кругу, среди тех, кто своей судьбой, происхождением и положением был неразрывно связан с династией. Возникали и планы спасения, центральным пунктом которых являлась ликвидация Распутина. Одному из них суждено было реализоваться. Его возникновение и осуществление связаны с именем князя Феликса Феликсовича Юсупова, графа Сумарокова Эльстона. План убийства сложился у Юсупова в течение ноября 1916 года. К его осуществлению он привлек любимца Николая II, его двоюродного брата великого князя Дмитрия Павловича, живо поддержавшего намерения своего друга. Первоначально Феликс не хотел сам пачкать руки убийством. Он собирался подыскать подходящего человека, согласившегося бы сделать это за деньги. По мнению аристократа, такого рода людей можно было найти, конечно же, в революционной среде. За посредничеством обратился в начале ноября к видному кадету и известному адвокату Василию Алексеевичу Маклакову. Последний нашел такую просьбу бестактной, но тем не менее счел необходимым политически просветить Юсупова. «Вы воображаете, что Распутина будут убивать революционеры?» — удивленно спросил он у собеседника и продолжал. «Да разве они не понимают, что Распутин — их лучший союзник? Никто не причинил монархии столько вреда, сколько Распутин. Они ни за что не станут его убивать!» Феликс был обескуражен. После некоторых колебаний он решил сам убрать этого негодяя. План обсудили с великим князем Дмитрием, Василием Алексеевичем Маклаковым и членом Государственной думы от Бессарабской губернии Владимиром Митрофановичем Пуришкевичем. Последний 19 ноября 1916 года произнес в думе речь, в которой заявил: «В былые годы, в былые столетия Гришка Отрепьев колебал основы русской державы. Гришка Отрепьев воскрес в Гришке Распутине. Но этот Гришка, живущий при других условиях, опаснее Гришки Отрепьева». Выступление произвело сильное впечатление на многих. Оно вызвало большой интерес у князя, ознакомившего депутата со своим планом. Намерение Феликса Юсупова вызвало живой отклик Пуришкевича. Датой проведения акции выбрали ночь с 16 на 17 декабря. Юсупов должен был привести Распутина в беломраморное родовое гнездо на набережную Мойки, якобы для того, чтобы познакомить со своей женой. Ирины Юсуповой в то время вообще не было в Петрограде. Здесь ненавистного мужика намеревались отравить. Первоначальный сценарий пришлось по ходу дела корректировать. Вся эта последняя ночь Распутина многократно описана главным планировщиком Феликсом Феликсовичем Юсуповым. В изложении все выглядело, как в страшном романе из времен Борджиа. Подвал аристократического палаццо, изысканные интерьеры, свечи, вино, яд в пирожных, оживший покойник, выстрелы, кровь. Заговорщики придавали большое значение тщательному сокрытию следов преступления. Труп ненавистного Распутина отвезли на автомобиле великого князя далеко от Юсуповского дворца и бросили под лед. Участники условились категорически отрицать все возможные обвинения. Однако все ухищрения были напрасны. Уже 17 декабря царица сообщала мужу: «Мы сидим все вместе. Ты можешь представить наши чувства? Наш друг исчез. Вчера Вырубова видела его, и он ей сказал, что Феликс просит его приехать к нему ночью, что за ним заедет автомобиль, чтоб он мог повидать Ирину. Я не могу и не хочу верить, что его убили. Да сжалится над ним Бог». Понимая, в каком тяжелом состоянии находится царица, царь выехал в царское село. С дороги 18 декабря послал телеграмму: «Только сейчас прочел твое письмо, возмущен и потрясен. В молитвах и мыслях вместе с вами. Приеду завтра в 5 часов. Сильный мороз. Заседание закончилось в 4 часа. Благословляю и целую. Никки». Его встретила вся семья. Вскоре был приглашен Александр Дмитриевич Протопопов, который доложил результаты расследования, указывавшие на несомненную причастность к этому делу Феликса и Дмитрия, помещенных до поры под домашний арест. Императрица была потрясена, но на людях она себя вела очень сдержанно, что отмечалось всеми. Посетивший ее с докладом Александр Дмитриевич Протопопов вспоминал: «Она была печальна, но спокойно, выражала надежду, что молитвы мученически погибшего Григория Ефимовича спасут их семью от опасности переживаемого тяжелого времени». Распутина решено было похоронить в Царском селе, хотя некоторые считали, что это недопустимо, что не следует провоцировать общественный скандал и лучше отправить гроб на его родину в село Покровское. После извлечения из воды тело Григория тайно переправили в Чесменскую богадельню, находившуюся за Петроградом по Царскосельской дороге. Погребение решено было осуществить в пустынном месте Царского села, на территории строящегося Вырубовой Серафимовского лазарета, на месте строящегося храма. Примечание. Свято-Серафимовский лазарет-убежище строился на деньги Анны Александровны Вырубовой, полученные ей от железной дороги за увечье – 100 тысяч рублей. Деревянный храм Серафима Саровского в присутствии царской семьи был заложен 5 ноября 1916 года и строился по проекту архитекторов Данини и Сидорчука. На закладке присутствовал и Григорий Распутин.